Глава 15. «Баран! Говорил сильнее по голове его, а ты что? Он до сих пор на ногах!» «Да я...» «Рот ему затыкает, у шухера наведет!» — послышался суетливый полушепот. Я почувствовал, как крепкая рука попыталась засунуть мне в рот что-то вроде тряпки, но сильно стиснул зубы. Любые мысли выветрились из головы, и я сделал первое, что пришло мне на ум. Двинул головой назад, щелкнуло, позади кто-то замычал. «Сука, нос!» Хватка немедленно ослабла, и я легко из нее выбрался, тут же обернулся. Это была троица каких-то мужиков. Они затянули меня в заброшенный двор пекарни и, видимо, собирались избить. После удара голова немного кружилась. В затылке и висках пульсировала боль. Впрочем, я заставил себя не обращать на нее внимания. Высокий крепкий бугай с лысой головой, одетый в майку-тельняшку, спрятал лицо в руки, согнулся, покачиваясь вниз-вверх. «Сука, сломал!» — кричал он Гундоса. У одного из нападавших, долговязого детины в майке и каких-то мешковатых штанах, в руках было что-то длинное, то ли палка, то ли дубина. Третий маленький, но коренастый, в рубашке с коротким рукавом и большой кепке восьмиклинки, спрятал руку за спину. Я быстро догадался, что он скрывает нож. «Вот, значит, как!» — проговорил я холодно. «В армии меня вчетвером били-били, не убили, а вы втроем хотите? Ну, давайте, попробуйте, сукины дети!» «Че ты гонишь?» — хрипло сказал мужик в рубашке. «Давай, косой, втащи ему!» Было видно, что они нервничают. Все втроем топчутся на месте, суетятся. И было ясно, почему. Вокруг ведь дворы, тут люди живут. Не очень удачно они выбрали место под расправу. Наконец парень с трубой решился. Пошел на меня, замахнулся было. Я инстинктивно защитил голову руками, как в драке. О том, что против железа это не поможет, я сейчас не думал. Нужно было хоть что-то делать. Назад пути нет. Его преграждала стена пекарни. Помощь пришла, откуда ее не ждали. «Ну, чё ты телишься?» — нервно крикнул вдруг парень в рубашке. Видать, совсем потерял самообладание. В одном из дворов залаял пес. Лай этот подхватили и в других. Почти весь переулок огласился собачьим брехом. Во дворе через стену зажегся свет. «Опять по пекарне шуруйте, черти малолетние!» — раздался дедовский голос. «А ну, пошли прочь!» «Атас!» — не выдержал парень с трубой и дал дёру. Следом помешков шмыгнул и тот, что был в рубахе. Последним убежал здоровяк, держась за лицо. Вся троица скрылась куда-то за корпус пекарни. Я же проводил их взглядом. Только потом почувствовал, как задрожало все тело, как адреналин погнал туда-сюда по жилам. «Ух!» — медленно выдохнул я. «Ты чего тут забыл?» — заглянул во двор через безворотный проем дедок. «Чего тебе тут надобно?» «Ты тут одну девчонку не видел?» — спросил я, приведя дыхание в порядок. «Так», — протянул майор Квадратько, здоровенный квадратно-плечий милиционер. «Значит, что мы имеем? Трое нападавших. Лица в темноте не разобрал. По возрасту, скорее всего, молодые. Испугались и ушли сами, видать, неопытные исполнители». «Да», — кивнул я. Он нахмурил пушистые брови, посмотрел на меня из-под широкого квадратного лба. «Гражданка Варвара Никитична Федотова, 19 лет от роду, в своих объяснениях показала», — читался он большими покрасневшими глазами в лист желтоватой бумаги, «что попросила тебя ее проводить, так как опасалась приставаний со стороны Коваленко Глеба Сергеевича. Ни о каких трех незнакомых лицах она не знает. Ни с кем таким не знакома». Я слушал внимательно, не перебивая. «Объяснение ее подкрепляется словами самого Коваленко, с его слов жениха Федотовой, которого, впрочем, сама Федотова женихом своим не считает». Милиционер отложил лист, удобнее устроился на стуле, потер уставшие глаза. В милицию я направился почти сразу же. Честно скажу, не думал я, что влипну в подобные дела на второй день новой своей жизни. Но раз уж влип, то делать нечего. Нужно вылипать обратно. Майор Квадратько, суровый мужик, дежуривший сегодня в отделении станицы Красной, быстро поставил всех сотрудников, что были при исполнении, на уши. Однако те люди, кого хоть как-то можно было привязать к этой истории, не могли ничего нам дать. Оставалась только одна версия — связь с автолавкой. И если эта связь существует, то шустро они, конечно, сработали. Вероятно, все были местными. «Вот же ж!» — вздохнул Квадратько. «Развели Шуру-Муру эти Коваленко до Федотова. Так, что там дальше? А, вот, из объяснений Стародубцева Ивана Поликарповича, 67 лет. Никаких трех подозрительных лиц он не видал. На пекарне встретил только тебя. Однако слышал странные голоса, которые принял за ребячие, потому как ребятня бывает на пекарне безобразничает. М-да. В общем, непонятно, кто это мог быть». «Ага», — кивнул я, — «темное дело. Хотя есть просветы». «Просветы, значит. Это ты, Игорь, про свои показания относительно той автолавки?» «Ага», — кивнул я, — «относительно ее родименькой». «М-да». Квадратько задумался. «Не припомни я, чтоб тут по красной лавке пирожок каталась. Странно, странно. Но знаешь, что еще странней?» «Что же?» «Что участковый инспектор Малыгин подал рапорт 3 дня тому на увольнение. В общем, так. Завтра утром опросим остальных с Хлебного переулка. Проверим пекарни на следы. Сегодня наведаемся к Малыгину. Сельпо только опять же завтра. Спросим про пирожок. Описание того Лени и того второго ты нам дал, так. Вот теперь подпиши свое заявление, пожалуйста». «Ага, хорошо. Ну, все». Квадратько внимательно посмотрел на меня. «А ты крепкий, раз тех троих не испугался. Хороший бы из тебя милиционер вышел». «Да», — посмеялся я, — «и не говорите». Эх, не знал, Квадратько, что пробовал я пойти в милицию, да по здоровью уже тогда не прошел. «И правда. Ну, ладно, Игорь, иди уж домой, если что». Квадратько кивнул на молодого милиционера, что сидел в углу за партой и сдувал с фуражки пылинки. «Пришлю к тебе Саню». Пашка Серый с самого утра приехал в колхозную контору. Бросив машину у обочины, пошел по ухоженному дворику к кирпичному трехэтажному зданию. «Я по делу», — сказал он секретарю зампреда, — «к Щеглову, по машине новой». Когда он вошел в большой зампредов кабинет, застыл у двери, ожидая приказания. «Ты насчет белки, Паша?» — спросил зампред, не сводя глаз с каких-то документов. «Угу». «Ну, проходи, садись». Серый, не зная, куда девать длинные руки, прошел. Когда сел, наконец нашел им применение. Стянул с головы кепку и принялся мять ее узкими продолговатыми пальцами. «Ну что, Паша?» — вздохнул зампред. «Решил я, чья будет белка». «И чья же?» «Землицынская». У Серого аж волосы на спине зашевелились. Он чуть было не вскочил со стула. «Как это землицынская?» «Да ты не кричи, не кричи. Новости дурные пришли по поводу него, Землицына, то есть». «Какие?» — с невольным придыханием сказал Серый, выпучив маленькие глазки. «В лес, Игорь, куда не просили. То мне директор нашего сельпо передал. Если клубочек дальше повьется, будет всем нам худо. Потому надо бы Землицына из гаража удалить, ну, по-тихому, без шуму. Потому как уже нашумели», — загадочно добавил зампред. Серый не ответил, только поджал губы. Помолчав, все же спросил. «Так а белка тут каким боком?» «Думаю, Паша, — вздохнул Щеглов, — ты и сам знаешь, какая у этой машины репутация». «Да что мне до ее репутации?» — перебил он зампреда нервно. «Мне нет до ней никаких делов. Пусть она хоть правда чертова будет. Мне совершенно это все равно». Заметив строгий и недовольный взгляд зампреда, Серый скукожился под ним, пробубнил. «Виноват». «Так вот», — прочистив горло, продолжил Щеглов, — «плохая у нее репутация. И это поможет нам убрать Землицына с гаража, потому как это только первый шаг будет. Убрать нам придется его из всего, так, для перестраховки, чтобы он еще куда глубже не забрался. А то есть у него черта дурная попадать туда, куда не просят. А белка-то...» «Не перебивай, Паша. А с белкой вот что. Поддерживать нужно слухи, что она и правда порченная. Станишники народ суеверный купится. И мне надо от тебя как раз это, чтобы ты слухи про белку сильнее распространял и поддерживал в гараже. И всех товарищей своих на это распространение поставил. А получится, вынудишь Землицына уйти, так я тебе новую машину найду». Глаза Серого тут же загорелись. Он пошамкал тонкими губами. «Понятно», — посмотрел на него Щеглов поверх очков. «Понятней некуда», — улыбнулся Пашка Серый. «А правда, что народ говорит?» — опасливо спросила медсестра Маша, надувая рукав тонометра на моей руке, когда следующим утром я проходил осмотр на работе. «А что народ говорит?» — спросил я с интересом. «Ну», — она поджала пухленькие губки, — «что на тебя вчера напали, что убить хотели». «Хотели, не хотели», — вздохнул я, — «они убили». «Ох уж эта станица!» — я сдержанно рассмеялся. «Слухи бегут быстрее, чем псина борзая. И не уловишь». Девушка не ответила. Опустила глазки на стрелку, отбивающую мой пульс. «А я вчера тебя ждала», — вдруг сказала Маша. «Чего?» — удивился я. «Думала, вдруг заедешь вечерком. Скучно мне было после работы, вот и ждала». «Надо же!» Я кинул взглядом в сборище шоферов, греющих в коридоре уши. «Ну что вы, а?» — улыбнулся я им. «А мы-то что? Мы не слушаем», — сказал Васька Титок, молодой шофер, что стоял одним из первых. Я вздохнул. «Дела у меня были, милушка, неотложные, но сегодня после работы приеду». «Адрес, где моя хата стоит?» — улыбнулась она. «Не потерял ли?» «Не потерял, не переживай». Девушка улыбнулась, смущенно опустила глаза. На щечках ее заиграл румянец. «Допущен», — сказала она и полезла отмечать в журнал. «Смотри, Игорь, буду вечером тебя дожидаться». «Вот и дожидайся. А я тебя в такое место свожу», — подмигнул я, — «в каком-то еще никогда не бывало». «Это в какое же?» — заинтересовалась она. «А вот пока секрет». «Ну, Игорь», — протянула девушка капризно. «Тихо, тихо, обожди до вечера». Когда я зашел в кабинет к Завгару и механикам, были тут только Федотыч и Олегович. А вот механика по ремонту Егора Степановича, Пашкиного дядьки, не было. Видно, пошел чью-то машину смотреть. «Это что ж с тобой вчера случилось-то?» — первым делом спросил Завгар. «Подрался с кем, альчо?» «Ай», — отмахнулся я, — «хорошо все. Обошлось и ладно». «Ну, хорошо, коль так», — причмокнул он. «А я заявление в контору на Белку отвез. Скоро порешаю, чьей машиной ей стать». «Ну, хорошо», — ответил я, ожидая, пока Олегович отписывает мне путевой. «Только знаешь, что мне сказано было?» — надул щеки Завгар. «Что на Белку еще одно заявление поступило». «Чье?» — заинтересовался я. «Не знаю». Он пожал плечами. «Об этом мне ничего не говорено». — «Ну, ладно», — я задумался, — «глянем, что решат». — «Черт в палец!» — меланхолично проговорил Олегович, пытаясь взять ручку удобнее. — «Сорвал ноготь на свою голову. Все бы ничего, только писать эта болячка мешает. Так, на вот, листвуй на сегодня». Я взял путевой, вчитался в поручение шофера, хмыкнул. — «Это надо же!» — улыбнулся я. — «Такого не было еще со мной». — «Какого такого?» Поднял вопросительно брови Завгар. «Скорой помощью я на своем газоне еще не служил».